теплый тон блудного сына стал для Мандельштама воплощением возврата в отчий дом. Стихотворение это принадлежит группе отщепенских стихов, но в явно другом повороте, чем другие. Человек не может поверить, что его отщепенство, бродяжничество, изгойство неизбежны как рок. И он сознает себя блудным сыном лишь в тех случаях, когда не теряет веры навстречу с отцом. В стихотворении Канцона есть черты, которые показывают, что и в нем звучит подспудно тема смерти. Земное зрение ограничено, пространственное разделение непреодолимо, как время. Только смерть – выход из пространства и времени. У Мандельштама мысль о смерти часто связывается с преодолением пространственных и временных ограничений. Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит. В церкви молят об остановке времени и о прекрасной луговине, а меня мучит мысль о слове, о цвете и свете. Какими они будут на той луговине? Или мы их навеки утратим вместе со словом «ты»? Живой блудный сын придет к отцу, который устроит для него пир, и он уже не скажет «я лишился и чаши на пире отцов». Мертвый, он припадет к отцу на той луговине, о которой поется при отпевании, и будет молить о прощении грехов. Для человека, любившего эту бедную землю, а Мандельштам ее любил, потому что иной не видал, та луговина представляется воплощением всех лугов и долин земли, самой яркой и зеленой травой, которая мерещится городскому жителю, прикрепленному к месту жительства, когда он тоскует весной по земле, одетой в чудный наряд, самую яркую и зеленую траву, еще не иссохшую и не покрытую пылью земной, еще не погубленную простыми или атомными бомбами. Чем конкретнее мышление, тем ярче трава на той луговине, где время не течет, и где мгновение, остановившись, стало вечностью. Такова общая концепция Канцоны. Модель, как сказали бы мои младшие современники. Слепок, как называл первоначальное ощущение целого Мандельштам. Канцону ведет порыв к преодолению пространства и времени. Жажда блудного сына вернуться в дом отца еще при жизни. Надежда на исполнение мечты и голос трезвого рассудка, который при виде яркой зелени напоминает про басню о лисице и винограде. Если не вернуться к истокам, никогда не понять, что такое луговина, где время стало созерцанием вечности. И малые вещи, добрые руки рембрандтовского старика, тоска по возвращению в отчий дом, малиновый звон, бинокль Цейса, удлиняющий зрение, басня о лисице и винограде, все это европейская, а следовательно и русская утварь. Их возникновение в стихах закономерно, как счет на золотую валюту. У кого нет золота, расплачивается ходячими бумажками. Ассоциациями, даже неподсознательными, а иногда и такими, это кажется только тем, кто лишен золотого фонда. Некоторым сочинителям стихи Мандельштама кажутся таинственными сгустками, которые необходимо расшифровать, подобрав дюжину ключиков. Этим сочинителям обычно чужд и странен Вифлеем, но его не заменить